Илья торопливо поднялся, неловко поклонился в ответ, покрутил головой и, не найдя ничего лучшего, отцепил от пояса свой видавший виды десантный нож. Клинок этот, хоть и вид имеет невзрачный, волшебным свойством обладает. Как ни кидай его, всегда острием вперед полетит. Осипшим вдруг от волнения голосом произнес капитан: «Будем побратимами, Ваня!» И тут же утонул в горячих объятиях витязя. «Братину хмельную сюда!» — ликующе взревел Иван. «Пьют все!» Олежка Молотков проворно подставил свою кружку под черпак Степана, добровольно взявшего на себя функции разливальщика. Получил от него подзатыльник и кабанью ляжку в качестве утешительного приза. С тяжелым вздохом он вернулся на свой пост. Вонзил зубы в румяную корочку и с завистью уставился на пирующих. Гомон и шум за столом быстро набирали силу, ибо братский договор был подкреплен обильными возлияниями, от которых группа захвата вскоре поплыла. Не прошло и часа, как охраннику пришлось покинуть свой пост, дабы оттранспортировать первого сломавшегося в противоположный от бандитов угол заимки. «Процесс пошел», — пробормотал он, оттаскивая туда же второго. Илья, как самый опытный, продержался дольше всех, но, даже поплыв, со скамьи не падал и с умным видом внушал что-то побратиму. Иногда, в моменты просветления, капитан ловил себя на том, что несет такую околесицу. Еще сутки назад скажи кто-нибудь Илье, что он с умным видом будет полемизировать о тактике и стратегии боевых действий против сил противника, использующего огнеметы, плюнул бы в лицо, оборжал, а то бы и в драку полез. А вот ведь беседует. «Но почему обязательно в чистом поле?» Слегка заплетающимся языком втолковывал капитан Ивану. «Если чудо-юдо о трех головах прет на тебя на форсаже, изобразил Илья, пристроив три пальца к затылку в виде короны, для большей наглядности пригнув крепкую, коротко остриженную голову к столу. Не лучше ли его в темный бор заманить, да под заранее подпиленную лисину подвести? «А зачем?» — недоуменно хлопал глазами Иван. «Да а что бронить ее на головы его дурные?» Сердился на бестолкового братца своего младшенького Илья. «А пока у ящерицы этой драны мозги просветлеют, ты уже головы две, а то и все три оттяпаешь». «Не можно так, воевода!» — виновато оправдывался Иван. «В битве сей чести мало. Кто потом про тебя былины слагать будет? Этак и погибнуть геройски не получится». «Не получится», — соглашался Илья, кивая. «Об этом я как-то не подумал. А может, о дракончике потом былину сложим?» Последние воспоминания — заботливое лицо Ивана, пытающегося посолить кабанчика кокаином из пакетика, озабоченно бормочущего при этом: «Без соли вкус совсем не тот». И свое горячее желание защитить брата младшего, неразумного, от этой чумы цивилизации. Отнятый у Ивана пакетик перекочевал весь мешок боевиков, который Илья поволок из заимки, закинув по привычке автомат на плечо. «Ты куда?» «Да ветру», — собрал стельку пьяный капитан. «Один не ходи, здесь места топкие, гнилые». И в ответ гордое: «Поручику Ржевскому провожатые до ветру не требуются». Тронный зал Кощея Бессмертного, вопреки общепринятому мнению, утопал в роскоши. Пол был застелен шикарным пестрым ковром гигантских размеров. Стены украшали портреты хозяина. По всему было видно, что по полотнам прошлись кисти разных художников и в разные времена. На них Кощей был изображен преимущественно в монументальных позах, верхом на коне и без коня, попирающий гору человеческих черепов или черепков и так далее. Чаще всего Кощей любовался картиной, где нет отрога, Василиса Премудрая ласкается к нему, удобно пристроившись на его костлявых коленях. Сам Кощей гордо восседает на троне и что-то презрительно цедит сквозь зубы Ивану, раболепно склонившемуся перед ним в низком поклоне. «И чего ей не хватает?» Подав вперед нижнюю челюсть с редкими желтыми зубами, Кощей аккуратно выдавил прыщик. На сухой пергаментной коже с зеленоватым отливом появилось едва заметное бурое пятнышко. Старательно припудрив его, Кощей выпятил тощую грудь и задрал подбородок кверху. Отражение в зеркале послушно приняло ту же позу. «Не косой, не рябой», — продолжил Кощей. «Так какого ж ей еще надобно?» И внезапно, вскинув руку вверх, завыл дурным голосом. «Богатство у меня немерено, да и силушкой я не обижен. Захочу, покорю всю вселенную, стоит знак подать слугам верным мне». «Тьфу!» Отражение Кощея заколебалось, пошло волнами и, покрывшись голубым туманом, исчезло. «Расхвастался, старый хрыч! Мало того, что я каждый день твой скелет отражать обязана, так еще и концерты кошачьи терпеть должно. Не буду. В бодейку с водой любуйся. На мощи свои облезлые». «А договор?» — возмутился Кощей. В руках у него материализовалась пачка бумаг, из которой он торопливо выдернул нужный лист и потряс им перед потухшим стеклом. В глубине темной поверхности, стоящего у стены на манер трюмо зеркала, мелькнул чей-то сердитый глаз. «Очихать я на него хотела». «Это как?» — опешил от такой наглости Кощей. «А вот так!» — отрезало зеркало. «И убери от меня подальше эту Филькину грамоту. Тоже мне договор». Фыркнуло малиновым всполохом стекло. «Одни обязанности, а права где?» «На все государство, ни одного юриста. Так что ты сначала законы издай, референдум проведи, конституцию прими, в чтениях там разных». Из стекла вспучились вдруг гигантские губы. «И только когда мой адвокат проверит эту туфту на соответствие с основными положениями Конституции, я, возможно, соизволю рассмотреть все претензии вашего бессмертия в рамках данного договора». Проорал зеркальный рот и с хрустальным звоном захлопнулся. Кощей испуганно отпрыгнул от взбесившегося трюмо, споткнулся о маленького толстенького человечка с огромным животом и щеками и покатился по ковру по направлению к трону. Сразу стало понятно, почему местные дизайнеры положили такой толстый и пушистый ковер. Благодаря его прекрасным амортизирующим свойствам стук костей был почти не слышен.